Старый космос удивлен тому, что ты так близко. Посреди реликтовой зимы живая искра. В эту тьму тебя никто не небом пролетел орбитальный гуру. Спотели инженеры, связи утонули в белом шуме мертвой зоны. 2 минуты нет обратно по сигналу. Старший лейтенант ушел с радаром.